Глава 30. Как обмануть судьбу. По телевизору показывали хоккей. Один из матчей Национальной хоккейной лиги. Прямая трансляция, полные трибуны и одна до боли знакомая фамилия в составе заявленных игроков. Насте хватило короткого взгляда. Стало не по себе. И как только умудрилась попасть на этот канал. 130-й из почти 200. Фатализм. В довершение ко всему попытка переключить закончилась провалом. Два нажатия на кнопку пульта вперед и два нажатия назад. Сама, не задумываясь, замерла. Все верно, не узнать Андрея было сложно. Не в фамилии игрока на спине, не в сосредоточенном лице за визором шлема было дело. Его она чувствовала, мурашками по коже, ноющим нутром, искусанными губами. Оказалось, полгода ни на йоту не уменьшили эту чувствительность. Словно и не было расставания. Так, короткая разлука, которая когда-нибудь обязательно закончится. Глупая женская фантазия. Щит от повседневной монотонной жизни. На трибунах поднялся шум. Бой барабанов, крики, музыка. А он несся, словно ничего и никого вокруг не существовало. Ловко обходя защиту противника, стремительно скользил по льду. Штучный экземпляр. И как она только умудрилась полюбить такого. Когда первый период матча закончился, Настя взяла себя в руки и выключила телевизор. Пытать счастье, снова переключая каналы, не было смысла. Закончилось бы так же. Уж лучше попробовать уснуть. Шерстяные носки были уже на ногах, а сама она под теплым пуховым одеялом, когда неожиданно раздался звонок. Стандартная громкая мелодия. Кто-то чужой, не из списка контактов. Барская напряглась. 10 вечера. Кому она могла понадобиться в такое время? Ошибка? В любом другом случае, она была бы в этом уверена. Сейчас нет. Что-то случилось. Рука потянулась за телефоном на тумбочке, а внутри все сжалось от ожидания. «Анастасия Игоревна, ради бога, простите!» Из динамика послышался скрипучий голос престарелого сторожа. «Время позднее, но я не знал, кому еще можно позвонить». «Всеволод Прокопьевич». Настя на всякий случай подошла к окну. Ее машина стояла на месте, и никаких тракторов в округе не наблюдалось. «Еще раз здравствуйте, слушаю вас». «Порфирич», — невозмутимо поправил сторож. «Понимаете, тут такое дело. Мальчонка ваш нашелся». «Кто?» — сердце забилось быстрее. «Хоккеист будущий. Он в раздевалке заперся и выходить не желает». Старик тяжело вздохнул и продолжил. Я уже и уговаривал, и угрожал. Не слушает. Говорит, что на тренировку пришел. А какая ему ночью тренировка? Глупости. Родители, поди, обыскались уже негодника. Подождите. Барска задумчиво перебирала в уме мальчишек, пытаясь понять, кто способен на такую выходку. А он имя свое называл? Имя? Нет, не называл. В трубке послышались звуки шагов. Старик явно шагал куда-то. «Игоревна, вы трубочку не кладите, имя я сейчас узнаю». «Конечно», — не задумываясь, ответила Настя. С минуту из трубки доносилось лишь невнятное бурчание старика. Сплошное «как да кто». Его собеседник предпочитал отмалчиваться. Может, уснул где-нибудь на лавке, а может, просто не хотел общаться с докучливым охранником. Молчит, как партизан. В конце концов, сторож сдался. «А вы скажите, что я с ним поговорить хочу». «Попробуем». Оптимистично ответил он и, повернувшись куда-то в сторону, громко проговорил. «Малец, тебя Анастасия Игоревна по телефону спрашивает. Может, выйдешь и поговоришь?» «Я не выйду», — послышалось в напряженной тишине. «Костя». Она узнала его сразу. Даже не по голосу. По упрямым ноткам, прозвучавшим в нем. Маленький форвард, так напоминавший Таранова. 3 недели его не видно было в клубе, а тут... «Игоревна, ничего не получается». Устало протянул Всеволод Порфирич. «Что ж делать? Этот не выходит, тренер трубку не берет. Я не могу всю ночь под дверью раздевалки стоять. Непорядок». Бросив вопросительный взгляд на черный экран телефона, Барска выдала короткий и четкий ответ. «Я еду». Сторож тут же рассыпался в благодарностях, но она не слушала. Бросила телефон на кровать и принялась одеваться. Следовало поспешить. Неизвестно, сколько времени мальчишка провел в прохладной раздевалке. Неизвестно и что подвигло его на такую выходку. Собственные планы незаметно отошли на второй план. Хороший сон, никаких волнений. Или упрямый паренек, такой похожий своим характером на любимого мужчину. Выбор оказался не на ее стороне. Фиат завелся сразу. Стоило повернуть ключ в замке зажигания, как он заурчал, будто большой довольный кот. Настя на секунду прижалась лбом к кожаной оплетке. Вечер накануне важного события получался совсем не таким, каким она ожидала. Хоккей, мальчишка. Какой еще сюрприз может преподнести злодейка судьба? Весь длинный коридор освещала только одна лампочка у входа. Охранник из экономии не стал включать основной свет. Лампочка мигала, грозясь вот-вот погаснуть, а два человека под ней растерянно собирались с мыслями. «Всеволод Порфирич, вы идите к себе». Настя поёжилась, глядя в темноту. «Я поговорю с ним сама, один на один». «Голубушка, вы уж поговорите», — одобрительно прокряхтел старик. «Я мешать не буду, но говорился уже». «Всё будет хорошо». «Да я уж надеюсь, а то ведь и родителей жалко, и я не на посту». Он с важным видом поправил на груди свой бейджик. «Ладно, ушёл». Как только сторож скрылся за поворотом, Барская поправила на плечо сумку и направилась к раздевалке. Мысль о том, чем обычно заканчивались её походы в раздевалке хоккеистов, заставила грустно улыбнуться. «Костя, привет!» Она негромко, чтобы не спугнуть, постучала в дверь. «Это Анастасия Игоревна. Помнишь меня?» «Здравствуйте». Голос мальчика звучал тихо, настороженно. «Кость, Настя не представляла, с чего начать. Сейчас уже ночь. Тебя, наверное, родители и бабушка ищут». Ни слова в ответ. «Может, ты откроешь двери, и мы поговорим?» «Не открою», — упрямо заявил паренек. «Я отсюда никуда не пойду». «Дружочек, но ведь так нельзя. Тренировка еще не скоро, а раздевалка холодная». «Не надо за меня волноваться. Я самостоятельный». Он немного подумал и добавил. «А еще у меня куртка теплая и варежки». Насте стало не по себе. Маленький захватчик действительно был настроен серьезно. Куртка, варежки. Он готов был терпеть холод, только чтобы попасть на тренировку. О причинах такого рвения и размышлять казалось страшно. «Костя, за тебя столько людей волнуется. Даже сторож Всеволод Порфирич, а ему много лет, наверное, как и твоей бабушке». Мальчик и на этот раз не ответил. Было слышно, как он громко хлюпнул носом, и больше ни звука. «Родители тебя тоже наверняка уже обыскались. Они ведь не знают, где ты. Я права?» «Слушалась. Если скажешь чей-нибудь номер телефона, я могу позвонить, успокоить. Костя». «Не надо ни с кем связываться». Он стоял на своем, но теперь в голосе прорезалась злость. Такая же, какая бывала, когда кто-то из старших ребят сомневался в его хоккейных навыках. «Ох, и как мне с тобой быть?» — тяжело вздохнула Настя. Простое пятиминутное дело на проверку оказалось гораздо сложнее. Следовало что-то предпринять. Не ночевать же здесь, под дверью. С досады глянув на часы, она вынула из сумочки мобильный телефон и набрала тренера. У того обязаны были находиться данные на каждого ученика. Требовалось как можно скорее сообщить о случившемся родственникам. Сам Костя ей теперь явно не помощник. В трубке послышались длинные гудки. Однако абонент не ответил. Настя все ждала, ждала, но тщетно. Целая минута прошла, а потом связь прервалась. Со вторым звонком случилось то же самое. Все зря. После третьего женщина сдалась. Надежд на всегда пунктуального и внимательного Виктора Петровича не осталось. Проблема по-прежнему была на ней одной, и как ее решить, Барская не знала. Открыть или выломать дверь ни она, ни сторож не могли. Ждать до утра, оставив все как есть, казалось еще хуже. Оставалась полиция. «Костя, если ты сейчас же не откроешь дверь, мне придется вызвать полицию». Настя постаралась придать своему голосу как можно больше строгости. «Они откроют дверь, но всем нам будет плохо». «Полицию? Не надо! Пожалуйста, только не полицию!» Уже совсем другим тоном проговорил мальчик. «Тетя Настя, я вас очень прошу, не надо». «Тогда открывай дверь». «Я не могу». Он грустно всхлипнул и отошел куда-то подальше от двери. «Совсем не могу. Мне Виктора Петровича надо дождаться, только он поймет». «Поймет что?» «Вам не скажу, вы как они. А он хоккеист». Более запутанного комментария он дать не мог. Кто такие они, Барска решила даже не пытаться узнать. «Значит, хоккеист. Она задумчиво покрутила в руках телефон. Из тех хоккеистов, которых она знала, не задумываясь, прощался бы только один. Другой знакомый хоккеист, скорее всего, будет долго грязно ругаться и в конце концов бросит трубку. Первый был в Канаде, а у второго завтра игра. Бросив последний взгляд на закрытую дверь, Настя набрала Бориса. Когда спустя 20 минут в парадную дверь спортивного комплекса постучали, немолодой охранник Всеволод Порфирич вспомнил имена всех святых, которых знал. Громоздкая фигура гостя не внушала оптимизма. Еще меньше его внушал суровый, злой взгляд пришедшего. «Боря, ну наконец-то!» Анастасия Игоревна Барская незаметной тенью выпорхнула из коридора и принялась собственноручно открывать мудреные замки. «Прости еще раз, но вызвать полицию я не решилась». «Правильно, куда уж полиция до меня?» Огромный лысый мужчина коротко кивнул сторожу и двинулся за гостьей. Всеволод Порфирич с изумлением посмотрел на удаляющуюся парочку и пошел заваривать себе чай. Стараниями нахального пацаненка привычное спокойное дежурство превратилось в не пойми что. «Костя!» Мощный бас Конева заполнил коридор. «Прекращай спектакль и открывай дверь!» «Борис Иванович?» Мальчишка явно не ожидал такого поворота. «Нет, крёстная фея», — хмыкнул хоккеист. «С розовыми крыльями и волшебной клюшкой». «Костя», — тут уже вмешалась Настя. «Дядя Борис специально приехал, чтобы поговорить с тобой. А у него, между прочим, завтра игра, и надо отоспаться. Открой, пожалуйста, дверь». «А правда, вы не будете вызывать полицию?» Настя с Борисом переглянулись и хором ответили. «Нет». «И ругать меня не будете?» Костя, как настоящий переговорщик, попытался выпросить для себя необходимые условия. «А вот этого обещать не могу», проигнорировав умоляющий взгляд Барской, изрек хоккеист. Когда в замке повернулся ключ, Настя не поверила удаче. Упрямый мальчишка решил таки довериться своему кумиру. Сам кумир заразительно зевал рядом и, судя по выражению лица, никакого особого восторга не испытывал. Опережая Бориса, женщина потянула дверь. Ослепительно яркий свет из раздевалки резанул по глазам. «Вы обещали не ругаться?» — пугливо повторил Костя. «Еще чё». Борис сделал шаг в комнату и замер. Все слова застряли в горле. На него, не мигая, смотрел щуплый паренек. Старенькая потрёпанная куртка, истоптанные ботинки и яркий вязаный шарф на тонкой шее. Казалось бы, обычный пацан каких тысяча. Шалопай, нагло считающий, что взрослые — должны плясать под его дудку. Казалось бы. Глаза говорили иное. Огромные, синие. Они взволнованно смотрели на вошедших из-под длинных, как у девчонки, ресниц. И сверкали отчаянным огнем. Ни нахальства, ни дерзости. Страх. «Пацан», — Борис присел на корточки. «Что случилось? Ты от родителей сбежал?» Костя мгновение подумал, а затем отрицательно замахал головой. «Это не ответ». «Нет». С трудом выдавил он. «Ты можешь мне нормально ответить? Где твои родители?» Собеседник начинал заводиться. «У меня нет родителей и бабушки». Мальчишка зажмурился, будто боялся, что глаза его предадут. «Больше нет». Не заплакал, выдержал. «Господи». Настя, все это время настороженно наблюдающая за происходящим из-за спины хоккеиста, закрыла рот ладонями. «Только не вызывайте полицию, пожалуйста. Я не хочу назад в детдом». Костя переводил испуганный взгляд женщины на мужчину, боясь услышать ответ. «Все равно снова сбегу». «И что же ты здесь искал, боец?» Борис тяжело вздохнул. Сомневаться в словах паренька не приходилось. И глаза, и одежда, и эта проклятая бессонная ночь все говорило в его пользу. Сбежал. «Тренер сказал, что мне надо играть. Я способный». Он добело сжал кулаки, будто готов был сил отстаивать свою позицию. «А пожить я и здесь могу. Мне много не надо». «Здесь? Да?» Конев обвел взглядом убогую раздевалку с маленьким окошком под потолком. «Хоромы. А кушать? Что ты будешь? Где будешь мыться?» «Боря, не надо». Видя, как опустились плечи мальчишки, Настя не выдержала. Страх и отчаяние Кости ощущались, как свои собственные. Будто не он сейчас стоял, как на заклании, перед грозным кумиром, а она сама. Много лет назад перед дядей. До ужаса знакомое ощущение, шрам на душе, который никогда не зарубцуется. Глаза щипало. «Настя». Конев хотел сказать, что они бессильны в этой ситуации, но, вновь глянув на испуганного ребёнка, передумал. «Ладно, что сейчас делать будем? Ночь за окном». «Ночь», как в тумане подтвердила Барская. «Вот, до утра всё равно ничего не решится. А пацана оставлять здесь нельзя». «Нельзя». «К себе в квартиру я его забрать не могу. Мало ещё знакомиться с настоящим мужским бытом. Так что...» Он обернулся к Насте и вопросительно приподнял брови. «Ну?» «Костя». Она стряхнула с себя оцепенение. Решение было очевидно. «Давай ты сегодня переночуешь у меня, а завтра мы что-нибудь придумаем». «Соглашайся, Костян. Так будет лучше». Конев наконец поднялся на ноги. «Тётя Настя тебя и накормит вкусно, и спать уложит». «Но я хочу дождаться тренера». Мальчик попятился к стене. «Да», — Борис потёр колючий подбородок, соображая, как бы уговорить парня. «Я привезу тебя завтра сюда», — вместо него ответила Настя. «Обещаете?» «Обещаю». Ещё не до конца понимая, на что идёт, подтвердила она. Мальчик недоверчиво взглянул на странную женщину, но больше ничего спрашивать не стал, не посмел. Бабушка слишком хорошо его воспитала. В этот раз «Фиат» снова завёлся по первому же повороту ключа. Машина будто жила своей жизнью, выбирая, когда преподносить неприятности, а когда исправно работать. Правда, хозяйка об этом не задумывалась. Она вообще старалась не думать. Вращала руль, переключала передачи, ехала домой. Рядом, на пассажирском сиденье, дремал ребёнок, чужой, одинокий и невероятно упрямый. Что его ждёт? Великое хоккейное будущее? Или казённые стены детских домов и ПТУ? Счастливое детство или беспросветное одиночество? Настя тихо вздыхала, изредка поглядывая на маленького пассажира. Собственные важные планы потеряли значение, а сомнения и тревоги, царапавшие до того в душе, сменил покой. Маленький серебристый «Фиат» вёз двоих к высотному, современному дому в центре города. Ни спешки, ни суеты. И никто из сидящих в автомобиле не догадывался о том, что в это же самое время на другом континенте, в далёкой Канаде, машина скорой помощи везла в больницу сжимающего зубы от боли хоккеиста. Не вовремя среагировал, не сгруппировался. Слишком много мыслей в голове, непозволительно мало внимания. Результат. Не так должен был закончиться этот день. Не к тому стремились люди на разных полушариях необъятной земли. Но что произошло, то произошло. Наперекор планам и надеждам. Беззвёздная ночь погрузила город в серую, непроглядную тьму. Даже снег не спасал. Словно на дне океана за окном царили холод и пугающая тишина. Редкие огни автомобилей, как лучи батискафов, изредка разрывали пелену темноты и быстро исчезали. Женщине на широкой двуспальной кровати не спалось. Несмотря на усталость и позднее время, сон никак не желал приходить. Вместо него в голове роились мысли. Вспыхивали яркими образами картинки из прошлого и настоящего. Сжимающий её в объятиях на этой кровати любимый мужчина. Его отрешённый, прощальный взгляд на экране ноутбука. Десятки безликих дней. И хрупкая надежда на новую жизнь. Без него, но с семьёй, с ребёнком. С частичкой чужого, неизвестного ей человека. Хрупкий шанс стать матерью. Тоска запустила липкие щупальца в душу, обхватила безысходностью. Мысли впились иголками в виски, разослали по телу боль. Одна. Во всём мире одна. Никому больше не нужная, цветущая внешне и увядшая внутри. Настя провела ладонью по лицу, стирая жалость. Устала, и от неё тоже. Надо спать. Снова смежила веки. Вдох, выдох, медленно. Мысли прочь. Спокойствие и сон. Не вышло. Из соседней комнаты донёсся глухой стон, и её как холодной водой окатило. «Костя!» Губы прошептали имя, и руки тут же схватили с прикроватной тумбочки халат. Мальчик спал неспокойно, тяжело сопел, по шее укутавшись в тёплое одеяло. Волосы на лбу слиплись от пота, но не раскрывался. Одеяло защита, под ним спокойно, как рядом с бабушкой. Та обнимала его во сне, шептала на ухо какие-то слова, ласковые и добрые. о взрослых, которых нужно слушаться, об учебе, которая прокормит, о собаке, которую он заведет, когда станет большим. Собаку хотелось очень. Ради нее и взрослых, и учебу можно было перетерпеть. Он сильный, он со всем справится. Так все говорили. Во сне бабушка улыбалась, и он улыбался вместе с ней. Добрая, любимая бабушка. Снова стон. Снова тело подрагивает, будто борется с пробуждением, с явью. Настя присела на краешек кровати, не решаясь прикоснуться к влажному лбу ребенка. Рука поднималась и плетью опускалась вдоль туловища. Барьер. Не преодолеть? Почему? Смотрела и не понимала. Костя. В свете ночника скрученная фигурка паренька под мягким одеялом казалась еще меньше. Сейчас, во сне, он уже не казался таким независимым и отважным, каким был в раздевалке. Не нужно было храбриться и прятать страх. Чего это стоит, Барская знала лучше всех. Слабость за маской силы. Досрочно закончившееся детство. Она плотнее запахнула халат, чувствуя, как знакомый холодок ползет по телу. До сих пор нежитая тоска тяжелым якорем тянула на дно, в холод, темноту и одиночество. Настя тряхнула головой, пытаясь всплыть. Не вышло. На кровати перед ней нервно дернулся и всхлипнул ребенок. Бездна обернулась лужей. Исчезла. «Я здесь, Костя, с тобой. Все хорошо». Ладонь женщины нежно погладила его по голове. Мальчишка резко раскрыл свои огромные синие глаза. Испуг, замешательство, узнавание, спокойствие незаметно сменялись во взгляде. «Тетя Настя!» Он стыдливо вжал голову в плечи. «Я рядом, все хорошо». Ласково улыбаясь, Настя прошептала те самые слова, которые так отчаянно мечтала услышать сама в далеком детстве. «Спи спокойно». Мальчик моргнул и послушно закрыл глаза. Поверил, еще не научился гордо забывать о своих желаниях, не растерял тепло, оставленное на сердце любящей бабушкой. Еще нет. Чистый лист. Барская подождала немного и, убедившись, что гость уснул, бесшумно перебралась в глубокое кресло у окна. Казалось очень важным сидеть здесь, охраняя сон ребенка. Чужого, но такого же одинокого, какой была сама в его возрасте. Охранять, заботиться. Словно дать шанс самой себе пережить заново болезненную тягу по душевному теплу. Излечиться. Начавшийся со скандала и воспоминаний день бывшего капитана Северных Волков закончился в рентген-кабинете. Снимки, анализы, осмотр. Совсем не то, на что надеялся мужчина. Окончание матча по телевизору, парочка звонков от менеджера и второго тренера. Все это вместо. Он задумался. Вместо? Радостная альтернатива все никак не приходила в голову. Андрей уже час лежал на жесткой больничной койке и бесцельно смотрел в потолок. Таблетки действовали, боль стихала. Жаль, что другую боль нельзя было успокоить этими таблетками. Накопилось. А спасительные матчи и тренировки как минимум недели ему пока не светят. Покой, сон и обезболивающие по необходимости. Легко отделались. Слова доктора были понятны и без переводчика. Правда, доктор сильно ошибся. Отделался он нелегко. Неделя безделья куда хуже физической боли. Один на один с собой или в компании высокомерной любовницы. Хрень редьки не слаще. Рядом, поправляя подушку и одеяло, суетилась молодая медсестра. Она то и дело касалась мужского плеча или руки, а он через силу сдерживался, чтобы не выставить ее вон. Не хотел никаких прикосновений. Не то и не та. Все достали. Вики, Стелла, Оливия. Смотрят на него, как на сочный бифштекс в ресторане. Глаза голодные и красноречивые улыбки на лицах, будто приглашение к столу. Вернее, на тарелку. А он не кусок мяса. Он живой, нормальный. Вспомнился взгляд другой женщины, ее руки, заботливо втирающие мазь. Все было так естественно и просто. Его Настя, чертовски сложная женщина, которая вначале доверила ему самое сокровенное, а потом отвернулась. Неожиданный момент. Чувствуя, что снова начинает злиться, Андрей попытался переключить мысли на что-нибудь иное. Нельзя было думать о Барской. И фотографии эти в утренней прессе не стоило вспоминать. Прошлое. Пережил. Пусть остается там. Со своими дурацкими принципами, образом жизни и работой. Куда ему тягаться с такими противниками? Сексуальный партнер, негодный ни на что больше. Он, Таранов. Совладать со злостью не удалось. Как и далекой ночью на даче Клюева, захотелось схватить ее за шею и немного придушить. Обхватить пальцами нежную кожу, сжать. Не сильно, но так, чтобы стало не до глупых убеждений. Чтобы перестала, наконец, думать. А потом раздвинуть ноги и заставить довериться полностью. До самого конца. Секс? Ха. С той, с которой он до мелочи помнил первый раз, и уже тогда это было какое-то безумие. И для нее не меньше, чем для него. Иначе не выворачивала бы потом душу наизнанку. «Мистер Таранов», — неожиданно встряла медсестра. «Вам комфортно?» «Идите уже куда-нибудь», — рыкнул он на русском. Она не поняла ни слова, но интонации хватило. Дверь с обратной стороны закрылась буквально через пару секунд. Больной облегченно вздохнул и закрыл глаза, возвращаясь мыслями в прошлое. Настя. Точёная фигурка, грустный ласковый взгляд и щедрое сердце, которое, казалось, принадлежит ему, так же, как и его сердце ей. Неужели можно было ошибиться? Еще один вдох. Неделя безделья впереди грозила обернуться сущим кошмаром.